Пословицы. Лиса все хвостом прикроет. Когда ищешь лису впереди, то она позади. Кто хвалится, тот с горы свалится. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.